Вот смолк последний 11-й удар колокола, и еще тише стало кругом. Но совсем ясно слышно, как на деревьях, в палисадниках, скатываясь и падая с листа на лист, постукивают тяжелые капли. Еще с вечера у каждого домика прогремели болты ставней, проскрипели засовы ворот, все запечатано, закрыто, заперто. Где-то невзначай начинала лаять собака и сразу умолкала. Опять тишина, стук капель. Доски тротуаров мокрые, и поэтому шаги запоздалого прохожего, старика, который теперь ведет свой рассказ, тогда он был еще молодым, его шаги слышались совсем приглушенно. Таким я представил себе спящий ночной городок. Но о чем же еще там внизу говорит этот старик? О скрипке? О какой скрипке? И вдруг скрипка. Вот иду я, а совсем близко скрипка стала слышна. Играет она так жалобно, будто разбудить кого-то боится и сдержать обиду не может. Остановился я. Из-за сиреневого куста вижу, доктор на скрипке играет, свеча на столе горит. Совсем было заслушался, все на свете забыл. И так бы до утра все слушал, если бы на улице совсем рядом не зазвенели бубенцы. Посмотрел, к домику доктора фаэтон подъезжает. Лошадей я сразу узнал. Тогда в Ченске мещанин такой был, Иван Федосеевич. Коней под седло на прокат давал, и раза два в неделю фаэтон за 70 верст к станции подавал и встречал московский поезд. Пассажиров в город привозил. И вот вижу я, слезает высокий господин с кокардой на фуражке. Идет прямо в сени. Доктор играет, ничего не видит. А приезжий уже перед ним стоит и руку на скрипку кладет. «Здравствуйте!» «Простите, я вас не знаю. Вы письма наши назад отсылали. Вот они. Читайте. Ответ дайте, я подожду. Оставьте меня в покое. Я доверенный торгово-промышленного банка братья Дутовы. Позвольте вам напомнить, что, будучи студентом последнего курса Московского университета, вы утеряли рукопись с разными проектами и объявление изволили дать о потере. За любое вознаграждение умоляли вернуть. Да, так было. А дальше? Договаривайте, договаривайте. Рукопись с проектами мне принес хозяин трактира, где я ее уронил. Хозяин вам сказал, вот, мол, проектики. Я показывал их знающим людям, и говорят, большие деньги на этих выдумках заработать можно. Только вот беда, ни один ваш проектик не закончен. Начато, брошено. А как всякий проект до выгоды довести, только один человек может знать, только тот, кто их придумал. И еще вам хозяин сказал, что описи и копии с проектов для порядка сняты. А толку что? Все это пока мертвый капитал. И хозяин вам отдал все ваши проекты в подлинном виде, не так ли? Да. А вознаграждение? Деньги в банк от вас по обязательству, по векселю, ведь не поступили? Никому не обязан я давать отчет в своих поступках. Напоминаю, у вас денег тогда не было. Их нет и теперь. Хозяин трактира вас пожалел, согласился взять вексель на 1000 рублей. Да, так было, но по какому праву вы так разговариваете со мной? Вот вексель. Платите. Оставьте, сударь, меня в покое. Вексель я выдал не вам, а хозяину трактира. Мы тогда договорились, он будет ждать. Договорились. Вот его передаточная надпись на векселе. Теперь владелец векселя — банк братья Дутовы. Протест учинен. Платите. Дайте срок. Обождите. Я расплачусь через месяц. Отсрочек не будет. Неделю. Одну неделю я расплачусь. Не верю. День. Только один день дайте сроку. Знаете что? Банк возвратит вам вексель, а вы письменно в пользу банка откажитесь от своих проектов. Не скрою, за границей готовы к делу приспособить один проектик. Ждут. Дайте срок. Я подумаю, один день. Теперь 12 без четверти. В 9 утра я здесь буду. Либо проекты, либо по векселю платите. Приезжий вышел. Скрипнули ступеньки крыльца, широко расселся в фаэтоне. Бубенцы зазвенели, и все стихло. Дождь опять начался, да сильный такой. Я домой поспешил. Утром в городе все ахнули, доктор исчез.